Хан Саюнг смотрела на Кима Докча с весьма неловким выражением лица. «Ты выглядишь сейчас таким беззаботным». «Разумеется», — он не ответил. Именно она нанесла ему удар, но стоило признать, что ей сейчас было страшно. Вдруг Ким Докча все же умрет. У него же нет хотя бы аватара, нет, неужели? И почему я волнуюсь за него? Пожаловалась Хан Саюнг, после чего замолчала. Губы бессознательного Кима Докчи изогнулись в болезненной гримасе. Она хотела узнать, что происходит, но не спрашивала. У Кима Докчи были не лучшие времена. Все-таки он, как и она, был обычным человеком до разрушения мира. И этот обычный человек выскочил на сцену, пытаясь решить судьбу мира, при этом двигая главных героев. Хан Саюнг успела на мгновение забыть, что Ким Докча тоже когда-то был нормальным человеком. Она вытянула палец и коснулась рта Кима Докча, после чего на ее лице воцарилась странная смесь из улыбки и хмурого взгляда. Хан Саюнг хихикнула. «Это действительно странно». В этот момент внутри купола пронеслась огромная ударная волна. Битва между Ю Джон Хьюком и Нирваной подходила к концу. «Ха-ха, осталось всего 3 человека. Интересно, кто же они? Просто подождите, скоро рейтинг будет обнародован». Созвездие «Скрытный интриган» чувствует, что у него замирает сердце. Созвездие «Узник Золотого Обруча» потеет и линяет. Созвездие «Лысый Генерал Справедливости» протирает голову, выслушав появившееся сообщение. Ю Джан Хьюк вновь поднял меч. Раздался ужасный звук перерубаемых мышц и костей в момент, когда защита из 1000 рук Авала Китишвары была все-таки прорублена. Ю Джан Хьюк почувствовал, как его мощь медленно угасает. Таков был побочный эффект трансформации гигантского тела. Это была цена силы, которую он не мог себе позволить. Колосс вполне конкретно предупредил его, научив этому навыку. «Никогда не используй этот навык, пока твои характеристики не достигнут 3-значного значения». Однако Колосс знал, что он заимеет этот навык через трансмиссию. Он знал, что Ю Джан Хьюк не выслушает его предупреждение. Ю Джан Хьюк должен был пройти этот божественный, невозможный путь и использовать все средства, которые ему доступны. Печалило то, что конец этого пути был неизвестен. Ю Джан Хьюк выжал всю свою магическую силу из тела и направил в меч, после чего в сторону Нирваны полезет огромный клинок синей магической энергии. Разделение небес сходно взрыву. Не пытайся прятаться. Разрастайся, цвети, затопляй всех вокруг, не позволяя небесам быть выше тебя. Это были слова святого, что разделял небеса мечом, который научил его этой технике. В середине и второй половине второго регресса святой сражался против альянса вернувшихся и умер в одиночестве. Тогда Ю Джан Хьюк смотрел на густое небо, которое он просто не мог разделить. Именно такое небо было в этом мире. Ю Джан Хьюк. Но это был Нирвана, а не столь непоколебимое небо. Нирвана был сильным реинкарнатором. Он станет еще сильнее в будущем. Но сейчас он не мог сравниться с небесным демоном или святым, что разделял небеса мечом. «Поэтому я могу убить тебя». Ю Джан Хьюк выпустил всю свою магическую силу и сокрушил тело Нирваны. 1000 рук Авала Китишвары Нирваны были разбиты на куски. Плоть, пораженная магической силой, разрывалась на части. Это был предел наскоро унаследованного навыка. Куах! Тело Нирваны врезалось в землю, отчего пошла массивная ударная волна. Ю Джан Хьюк был уверен в своей победе. Этого удара было достаточно. У Нирваны могли быть козыри, но отменить этот удар он был просто не способен. Он узнал о Киме Докча, поэтому унаследовал навык ближнего боя. Ю Джан Хьюк восстанавливал оставшуюся магическую силу, готовя последний удар. И стоило ему выбраться из ямы, дабы нанести последний удар. В этот момент в его голове раздалось сообщение. Эксклюзивный навык «Продвинутый ментальный барьер УР». 3 достиг своего предела. Эксклюзивный навык «Мысленная вакцина УР». 1 растворил атаку. Что? Это было невозможно. Мысленная вакцина была противовесом заражению мысли и вечной тюрьмы Нирваны. Так почему он использовал эти навыки на нем? Только не говори мне. Он ощутил внезапное просветление. Нынешний Нирвана был слабее Нирваны из его прошлой жизни. Что если он даже не пытался получить навык ближнего боя? Несмотря на переменную под названием Ким Докча, единственной целью Нирвана все еще был Ю Джан Хьюк. Дерьмо, это 108 мук. Эксклюзивный навык «Продвинутый ментальный барьер УР». 3 был уничтожен. 108 злых духов начали грызть ваш разум. В этот момент глаза Ю Джан Хьюка почернели, а все его чувства начали сходить с ума. Он должен был заметить странное, когда его мысли стали тяжелее. Нирвана засмеялся из ямы. «Ю Джан Хьюк, только я могу понять тебя». Было очевидно, что Нирвана выжидал вплоть до этого момента. 108 гигантских бусин сияли позади Нирваны. «Остановись и, наконец, слейся со мной!» Засиял свет, и Юджан Хьюг почувствовал, как агония разрывает его разум на кусочки. Он не сможет гарантировать переход в следующую регрессию, если даст на себя повлиять этому навыку. Все закончится здесь. Он должен регрессировать сейчас. Юджан Хьюг кое-как восстановил контроль над своим телом и поднес сотрясающий небеса меч к своей шее. Не думай, что тебе станет лучше, если ты откажешься от этой регрессии. И почему эти слова всплыли в нем в этот момент? Возможно, это регрессия, которую ты еще можешь закончить как человек. Юджан Хьюг был в ужасном состоянии и впервые осознанно подумал: Ким Дакча. После чего его взгляд затуманился. «Придурок, ты как всегда торопишься надумать проблем». Он ошибся. Раздался знакомый голос. «Возьми перерыв». Несмотря на свое нежелание, Юджан Хьюг почувствовал облегчение от этого голоса и спокойно закрыл глаза. «Я медленно открыл глаза, почувствовав, что переполнен мощью. Высота моего поля зрения изменилась, а ощущение крайне натренированных мышц позволяло чувствовать себя прекрасно. Было выделено достаточное количество адреналина. Я был полон уверенности в том, что я могу что-нибудь сделать. Точка зрения от первого лица протагониста была активирована. Безумие, так вот что было точкой зрения от первого лица протагониста. Так обычно чувствовал себя Юджан Хьюг. Я никогда не мог быть таким сильным. Как ты смог вывернуться из 108 мук? Я могу видеть стоящую на расстоянии фигуру Нирваны. Я посмотрел на за пределы стадиона. Тот факт, что я был привязан к Юджан Хьюгу, означало то, что Хан Саюнг сделала свою работу правильно. Если все соответствует плану, осталось 5 минут до полной остановки моего дыхания. Нирвана с злобным взглядом опять нацелил на меня свой навык. Персонаж Нирвана Мобиус использовал 108 мук ур. 2. 108 мук. Изначально этот навык позволял поднять уровень просветления человека, истязая его собственный дух, но при использовании на других вызывал ужасный бред. В частности, их эффект был хуже заражения мыслей или вечной тюрьмы для регрессоров, наподобие Юджан Хьюга. Разумеется, так бы и произошло, будь я Юджан Хьюгом. Четвертая стена полностью нейтрализовала эффект 108 мук. Прости, но я сейчас был не Юджан Хьюгом. Это чувство «кто ты?» Как и ожидалось, реинкарнатор все достаточно быстро заметил. Я бросился на него, ударив в зубы. Куак! Нирвана с криком отлетел. Тело регрессора было просто превосходным. У меня была такая большая скорость и разрушительная мощь, и это даже при условии, что я не использовал электрификацию. Физическая сила Нирваны была истощена, поэтому он не мог устоять, просто отлетая от ударов. Это было очень приятное чувство. Однако Нирвана все еще мог противостоять этому, что было логично. Он привык к боли и смерти. Ударив еще раз, я сказал: «Ты десятки раз пережил смерть, поэтому ничего не знаешь о ней». Это забавно. Смерть была смертью, и происходила соответственно один раз. Настоящее человека было важным просто потому, что после смерти ничего не было. Поэтому Нирвана и не знал смерти настоящее. Человек, который не может жить в настоящем, о нем проповедует. Никаких противоречий. Как насчет меня, Кяк? Я знаю и причину, по которой ты хочешь стать единым с Юджан Хьюгом, и почему распространяешь церковь спасения, да и чего хочешь в итоге достичь. Я понимал это, поэтому должен был остановить его сейчас. Нирвана колебался. Тем не менее, он был реинкарнатором и быстро восстановил самообладание. Нирвана заорал: «Глупец, это бесполезно. Даже если ты сделаешь это, Юджан Хьюг умрет. Никто не сможет остановить разрушение от сценариев. Даже если эта жизнь будет разрушена, мир просто повторится. Я реинкарнирую, а Юджан Хьюг регрессирует. Мы закончим все вместе». «Да, таково было мышление реинкарнатора. Однако, ты и правда так думаешь?» В этот момент на экране появилось сообщение: «Отличный подбор времени. Плюс третьим сильнейшим воплощением Сеульского купола является Верховный Король Юджан Хьюг». Плюс выражение лица Нирваны стало запутанным. «Третий, Юджан Хьюг», я кивнул и улыбнулся. «Юджан Хьюг никогда не отправится на следующую регрессию. Что, неважно как, но Юджан Хьюг выживет. А значит, остаешься либо ты, либо я. Не смеши меня, я сильнейшее воплощение, Нирвана Мобиус, тривиальный человечишка наподобие тебя». Плюс вторым сильнейшим воплощением Сеульского купола является лидер церкви спасения Нирвана. Плюс черт, я не думал, что уже сейчас объявит второе место. Я поднял взгляд и увидел хихикающего Дак Кэби, который явно забавлялся. Возможно, он решил, что так мне подыграет. Тело Нирваны начало дрожать. Это нелепо. Нирвана, ты вроде говорил, что хочешь жить в настоящем. Неужели ты? Тело Нирваны задрожало, словно он столкнулся с тем, что просто не мог осознать и воспринять. Я уставился на него и медленно сказал. Мой голос был низким, словно шепот жнеца. Я расскажу тебе о твоей смерти. Глава 28. Максимальная жертва. 5. В момент объявления третьего и второго места, присутствующие впали в панику. Твою мать, да что происходит? Так кто сильнейший, что мы будем делать? Воплощения предполагали, что сильнейшим был либо Юджан Хьюк, либо Нирвана, и эта парочка в итоге здесь же и умрет. Но теперь ситуация изменилась. Пока первое место все еще неизвестно, воплощения, пытавшиеся справиться со сценарием, вздрогнули от осознания неожиданности поворота. Еще больше ситуацию осложнило то, что один из монстров 5 класса проломил оборону. Нечастных воплощений рвали на куски зубами зверя. Ситуация все ухудшалась. Монстры 5 класса были не из простых, а воплощения действовали менее сплоченно, чем ожидалось. Текущее количество воплощений. 89041 тысячи воплощений умерли. Ли Хюн Сунг все-таки проломил голову монстра сокрушением Великой Горы. А Джосси солдат. Что, черт возьми, происходит? Ли Джио и Джун Хиван бросились к нему. Они тоже были ответственны за защиту от монстров. Если Нирвана не сильнейший, то, видимо, Докча Джосси ошибся. Что нам теперь делать? План группы базировался на мнении, что Нирвана сильнейший. Но теперь сценарий не закончится, даже если они убьют его. Ли Хюн Сунг безучастно смотрел на стадион. Я думаю. И тут Ли Хюн Сунг побледнел от осознания. Куак! Нирвана кричал, вновь отлетая от удара. Ты расскажешь мне о смерти? Не смеши меня. Хоть Нирвана толком и не мог отбиться, но выдерживал удары стойко. Я не умру. Что бы ты ни нес, настоящая смерть не придет ко мне. Если бы я мог так легко умереть, я бы так не страдал. Я был поражен подобными эмоциями, которые он пронес через столько жизней. Возможно, именно в этом была суть его проповеди о спасении. Я схватил его за воротник и сказал прямо в лицо: «Ты действительно хочешь умереть, так?» И именно потому, что ты не можешь умереть, ты утешаешься чужими смертями. Все люди ценили жизнь так, как умирали лишь однажды. Именно поэтому ты проповедуешь церковь спасения. Ты смотришь, как они живут одноразовой жизнью, и хочешь в нее погрузиться. Ты жаждешь ощутить эмоции, которые они испытывают. Ваше понимание персонажа Нирвана Мобиус улучшилось. Я знал Нирвану. Я не просто знал его как персонажа романа. Нирвана жаждал стать тем, кем он просто не мог стать. Нирвана походил на меня. Не неси ерунды. Неожиданно спокойным голосом сказал Нирвана. Он говорил так только когда был по-настоящему зол. Так же и у людишек, что не знают смерти. Ничего не существует после нее. Люди могут умереть, но они не могут страдать от смерти в истинном смысле этого слова. Это недоступно никому. По крайней мере, мы можем чувствовать страх перед ней. Это делает человеческую жизнь реальной. Вот самая большая разница между тобой и обычным человеком. Ты. Кулак Нирваны полетел в мое лицо, но я с легкостью его поймал. Вот почему ты хочешь слиться с Юджон Хьюком. Ты думаешь, что сможешь стереть свое существование, став с ним единым целым. Так, выражение лица Нирваны стало крайне напряженным. Реинкарнация является стигмой одного из сильнейших созвездий. Чтобы отказаться от него, надо стать служителем созвездия еще сильнее. Нирвана пялился на меня, стиснув зубы. Ты превосходишь мое воображение. Я частенько это слышу. Тогда убей меня. Как ты и говорил, я не боюсь смерти. Глаза Нирваны пылали жаждой мести. Но тебе стоит запомнить кое-что. Я буду возвращаться вновь и вновь. Я вернусь к жизни несколько раз, убью тебя и принесу тебе боль еще хуже. Так же, как я поступил с твоей матерью. Я был удивлен. Ты знаешь мою мать? Она весьма хорошая мать. Эксклюзивный навык. Четвертая стена содрогается. Было весело заставить ее подчиниться. Знаешь, мне нравится портить добродетельных. Эксклюзивный навык. Четвертая стена содрогается. Момент, когда она боролась и молила за свою жизнь, все еще проходит перед моими глазами. Это была чертовски расчетливая провокация. И я ей поддался, несмотря на то, что это провокация. Несмотря на то, что я знал, что моя мать так не сделает. Эксклюзивный навык. Четвертая стена постоянно содрогается. Ха-ха-ха-ха. Вот и попался. Мир передо мной потемнел. Персонажа Нирвана Мобиус использовал 108 мукур. 2. Мое сознание будто было выкачено и отправлено в мир, отличающийся от той арены. Я услышал в темноте знакомые голоса. «Мастер, убегай! Пожалуйста, спаси этот мир! Ты можешь легко бросить этот мир, но я...» Это были голоса, полные негодования. Я знал, что это за мир. Это было место, где сотрясалась четвертая стена. Это было сознание Юджон Хьюка, заполненное мучениями и заботами. «Юджон Хьюк, ты, наконец, дал мне войти сюда. Теперь ты станешь со мной единым целым». Нирвана стоял передо мной. Я улыбнулся, смотря на него. Готовя контратаку в последнюю минуту, реинкарнатор поступил именно как реинкарнатор. Я сказал ему: «Прийти сюда для тебя было ошибкой». Мандала начала расцветать под ногами Нирваны. Внутренняя часть души была меньше подвержена влиянию вероятности. Здесь Нирвана мог использовать всю мощь скопленных им историй. Нирвана мгновенно вырос до размеров великана. Давящая аура души, накопившая бесчисленное количество историй, разумеется, была велика. Еще раз, для него было привычно строить подобные истории. Сотни рук росли из его спины словно крылья, а ноги были наполовину покрыты перьями и чешуей. Его лицо преобразилось в волкообразную морду, а из головы выросли рога. Кажется, он концентрировал все свои перевоплощения в этой форме. «Я Нирвана Мобиус». Таким был настоящий Нирвана-реинкарнатор, что ведет несчастных людей в Нирвану. Он выглядел столь уверенным, хотя ничего и не знал. Я сознательно позволил атаковать себя 108 муками. Я улыбнулся и сказал: «Нирвана, ты знаком с принципами реинкарнации?» Пространство зловеще дрогнуло, а я продолжил: «Твоя душа связана с защищающей тебя мандалой. Стоит тебе умереть, и ты не попадешь в преисподнюю. Согласно уникальным законам созвездий, твоя душа переносится в только что рожденное тело. Что ты несешь, ты не бессмертен. Твое тело рождается заново, а вот душа, нет». Нелепость. Сотни рук, растущие из-за спины Нирваны, направились ко мне. Тысячи рук Авалы Китишвары двигались словно водопад. Ударь меня эта атака в реальности, и мое тело бы просто лопнуло, с вполне закономерным исходом. Но не в этом месте. Сейчас я был Юджон Хьюком. Проще говоря, этот внутренний мир был и моим миром. Тысяча рук Авалы Китишвары растаяли прямо перед моим носом. Нирвана выглядел сбитым с толку. Я видел многочисленные страницы, которые окружали меня. Эксклюзивный навык, четвертая стена активирован. Раздался звук переворачивающихся страниц, после чего бумага стала разлетаться. На белых страницах начали выводиться слова. Бесчисленные слова, которые я прочитал, создавали для меня стену. Изумленный Нирвана пытался сбежать, но было уже слишком поздно. Гиганта обволокли искрами, после чего он упал на стену. «Что ты наделал? Четвертая стена могла защитить меня даже от созвездия, что вызывало любопытство. Возможно, ее можно было использовать для уничтожения реинкарнатора. Развей эту стену». Это. Озадаченный Нирвана смотрел на стену. Слепящий свет выходил из букв на ней. «Если этот мир продолжит возрождаться, мы сможем очистить его. Это не говори мне». Нирвана уставился на страницы, на которых была написана его правда. «Юджон Хьюк, я могу отвезти тебя в конце этого мира. Как у тебя это оказалось?» Я подошел к Нирване и сказал: «Тебе не нужно идти до конца этого мира». С каждой новой буквой огромное тело Нирваны начало распадаться. Тело Нирваны раскололось на бесчисленные буквы и начало всасываться в четвертую стену. «Здесь ты умрешь». На лице Нирваны в момент распада его души появилась странная эмоция. Наконец реинкарнатор Нирвана достиг единой жизни, к которой он шел сотни лет странствий. Нирвана засмеялся, увидев эти слова на стене. «Ха-ха-ха, ха-ха-ха». Он поприветствовал свою первую настоящую смерть. Выражение лица Нирваны демонстрировало его ликование. «Так это смерть, ясно, это она». В этот момент Нирвана понял, чего он так долго ждал. Это длилось сотню лет. Он достиг конца своих бесчисленных реинкарнаций. Нирвана закрыл глаза в столь долгожданный момент. Несмотря на закрытые глаза, его мысли все еще прописывались на стене. «Так почему? Это то, на что я надеялся». Остатки тела Нирваны покрывалось небольшими трещинками. Ступни, ноги, бедра, грудь, осколки втягивались в четвертую стену. «Почему я испытываю страх?» Он впервые почувствовал страх смерти. Смерть. После нее нет будущего. Он не мог думать, двигаться, говорить, да хотя бы чувствовать свое существование. «Я не существую». Глаза Нирваны на мгновение открылись. «Нет, я не хочу этого». Однако рот Нирваны исчез, и он уже не мог кричать. Его исчезающие руки беспомощно потянулись ко мне. Во-первых, существование привлекательно. Никто не будет придерживаться философских взглядов перед лицом смерти. Все существа беспомощны перед ней. Нет, пожалуйста, стоп, не убивай меня. Да, секрет твоей матери. Я знаю его. Я знаю историю, которую твоя мать никогда не рассказывала тебе. Спаси меня, пожалуйста. Если ты спасешь меня, я посмотрел на него. Это было словно свидетельство окончания существования персонажа в романе. В последние минуты Нирвана все повторял слова, которые ненавидел больше всего. «Я не хочу умирать». Вскоре душа Нирваны полностью исчезла. Четвертая стена съела персонажа Нирвана Мобиус. Это было первое сообщение, что я услышал за это время. Стена реагировала иначе, чем на сражение с боссом подземелья кинотеатра. Поначалу я улыбался. Четвертая стена удовлетворенно улыбается. Убить Нирвану было хорошим делом. Однако, подумав об этом, я понял, что толком не знаю, чем же является четвертая стена. Четвертая стена смотрит на вас жадными глазами. Она извивалась, словно была живой. Стена хотела попробовать меня, словно проглотить Нирвану было недостаточно. В этот момент на стене проступили слова. В этот момент Ким Дакча подумал, может, когда-нибудь она съест уже меня. 108 мук был отключены, ко мне вернулась возможность видеть. Стена, Нирвана, Юджан Хьюк. Словно ничего и не происходило. Я моргнул и обнаружил, что вернулся на стадион Гвандхамун. Нирвана сидел передо мной. После долгого блуждания он, наконец, обрел покой. Арена погрузилась в тишину, словно всех облили холодной водой. Я медленно шевелил ногами Юджон Хьюка. Дак Кайби сказал, это явно конец сценария. Мне вообще есть смысл объявлять, кто именно является сильнейшим воплощением. Мне было трудно двигаться из-за усталости. Голос Дак Кайби раздавался прямо надо мной. Сильнейшее воплощение это. В этот момент мое сознание размылось, и я перестал слышать голос. Кажется, мое время истекло. Я уже не слышал последние слова, так как мое сознание исчезло. Чрезмерное психическое истощение отключило точку зрения всеведущего читателя. Уровень 3. Точка зрения от первого лица протагониста была выключена. Вы умерли. Через два дня начались мои похороны. Глава 29. Банкет созвездий. 1. Над площадью Гвандхмамун шел дождь. Находящиеся рядом улицы лежали в руинах из-за монстров. Разнообразные медиа-логотипы были разбиты и растоптаны. Статуи короля Сиджана Великого и Исаншина, бывшие символами Гвандхамуна, были разрушены. Ах, цивилизация, бывшая заслуженной гордостью Сеула, рухнула, а культура была утеряна. Тут осталась лишь одна история, но никто из присутствующих в Гвандхамуне не хотел, чтобы она существовала. Ли Джио, наблюдавшая за тем, как хваранги копают землю, спросила, он правда мертв? Никто ей не ответил. Причины для этого были разными. Джун Хиван, Ли Хюн Сунг, Ли Гиль Юнг, Шин Йо Сунг. У них были свои мысли, но никто из них не говорил. Возможно, они рассуждали неверно. А может, они боялись, что то, о чем они думают, правда. Нет, серьезно, тело Кима Дакчи было обнаружено примерно через час после окончания восьмого сценария. А Джосси, очнись, это шутка. Причиной смерти стала чрезмерная потеря крови. Вначале все были в замешательстве. Ким Дакча, который пропал в самый разгар ситуации, внезапно умер. Но члены группы ждали без особой паники. Подобное уже случалось несколько раз. Впервые подобное случилось во время схватки с огненным драконом. Ким Дакча всегда переживал свою смерть. Поэтому все ждали. Он снова вновь встанет, как обычно, и улыбнется членам группы. Робко, глупо пошутит. Но Ким Дакча так и не поднялся. Прошел час, два. Наконец прошел день. Ничего не изменилось на следующую ночь. Ким Дакча не воскресал. Его тело было холодным. Тут Мин Дживон пыталась подбодрить группу, сделав гроб. Он был сильнейшим в Сеуле. Она делала то, что никто не мог сделать. Они все знали Кима Дакча, но лишь у нее взаимоотношения с ним не имели особой глубины. Мин Дживон говорила о жертве Кима Дакчи. Она рассказала историю о человеке, который предпочел тихо умереть, пока все с энтузиазмом наблюдали за битвой сильнейших людей. Все звали Кима Дакчу разными прозвищами. Фактически, когда Дак Кайби называл сильнейшее воплощение, люди думали о разных прозвищах. Король мира без королей, одинокий мессия, уродливый король. Слова были разными, но посыл был одинаков. Сильнейшим человеком сеульского купола был Ким Дакча, и он умер за Сеул. Сеул был спасен Кимом Дакча. Спаситель умер в месте, о котором никто не знал. Мин Дживон сделала гроб для Кима Дакчи. Люди наблюдали, как его тело лежало в гробу и сдерживали слезы. Некоторые были растеряны от осознания его истории, пока другие вздыхали, запоздало слушая истории о нем. Тем временем Шин Йо Сунг рыдала. А Джосси, Йо Сунг, Джун Хиван оттащила Шин Йо Сунг от гроба. Ли Хюн Сунг все еще выглядел смущенным. А вот лицо Ли Гильюнга было пустым, словно он бежал от реальности. Дак Ча Хён не умер. Наконец, Ли Джи Йо вскрикнула. Куда ушел мастер? Мастер может спасти от Джосси. Где Сиал Ва Унни? Однако тут не было Ю Джон Хюка, который мог бы услышать обвинения в свою сторону. В итоге Ли Джи Йо тоже зарыдала. А Джосси? Они вынуждены были признать это, даже если им не хотелось. Ким Дак Ча был мертв и больше не воскреснет. Новый основной сценарий скоро начнется. Теперь они должны были жить в мире без Кима Дак Чи. Теперь они должны были жить в мире без Кима Дак Чи. Будь это пути выживания, там была бы написана подобная фраза. «Ну, не оплакивайте меня», хотел я крикнуть, но у меня не было голоса. А все потому, что я был в состоянии, когда мои голосовые связки еще не были сформированы. Хорошо, что я мог хотя бы наблюдать за ситуацией как сторонний наблюдатель, спасибо успевшей восстановиться ментальной силе. Еще было бы весьма неплохо использовать точку зрения от первого лица, но сейчас она не работала после изрядной перегрузки Ю Джон Хьюком. Чрезмерное погружение ограничило использование точки зрения от первого лица. Гроб покрывался грязью, а некоторые кричали: «Уродливый король, дерьмо, неужели Дак Кайби приписал мне эту кличку?» Уверен, что это был ублюдок Би Хьюнг. Я чувствовал себя странно, видя, как Шин Йо Сунг плачет и бросает цветы на мою могилу. Члены группы были убеждены, что я мертв. Я смотрел, как они стояли на моих похоронах. Пожалуй, я единственный, кто подобное испытывал. Ли Гильюнг рыдал и сморкался, рванув к гробу, наполовину заваленному землей. Ли Джи Йо поступила так же. А Джосси? Обычно она была ребенком, который постоянно дулся на меня, поэтому я был тронут. Было бы забавно, если бы я прямо сейчас очнулся в гробу, но я не мог это сделать, а все потому, что у меня была так называемая перезарядка. Привилегия восьми жизней была активирована, о самом воскрешении можно было не беспокоиться. У меня был характерный признак восемь жизней, который я получил на мирной земле после того, как отказался от короля бессмертий. Этот признак можно было получить, выпив душу и плоть Ямато Ноэроти, после чего человек фактически получал восемь жизней. Первая голова змеи была принесена в жертву силой этой головы. Осторожный человек, различные типы способностей спали в головах Ямато Ноэроти, и после воскрешения я мог получить благословение, связанное с этим типом способностей. И это было весьма неплохо. Проблема была в том, что в отличие от короля бессмертия приходилось долго ждать. Воскрешение требует 72 часов ожидания. Оставшееся время 24.07.12. У меня оставался еще один день, и настанет время для начала следующего сценария. Я еще некоторое время наблюдал за своими похоронами, но в итоге сменил точку зрения. Я еще не мог воскреснуть, поэтому наблюдать за этим было неприятно. Изменяется точка зрения на точку зрения от третьего лица. Тут появилась новая картинка. Это был подвал с антикварной мебелью. Внутри находились мужчина и женщина. Ю Джан Хьюк Си, девушкой, разумеется, была Ю Сангах. Мужчиной, Ю Джан Хьюк, который пришел и освободил ее. Это была последняя услуга, которую я попросил его оказать до того, как покинул его тело. «Что случилось с Дак Ча Си?» — спросила Ю Сангах. «Ким Дак Ча мертв». Ю Сангах выглядела так, будто мир для нее рухнул после этого тупого заявления Ю Джон Хьюка. Я слегка нахмурился, увидев это выражение лица. Жизнь 28-летнего Кима Дак Чи была не так уж плохой, однако он будет жить вновь. Жить вновь? Как? Без понятия. Я просто знаю, что он так не умрет. Ну, Ю Джан Хьюк видел, как я воскрешался в прошлом. Он явно верит, что в конце концов я восстану. Нет, он должен жить. И почему же ты так сильно сжимаешь кулак? Ю Джан Хьюк на мгновение замолчал, после чего, наконец, спросил у все еще шокированной Ю Сангах: где член семьи Кима Дак Ча? Его слова меня удивили. Этот ублюдок, почему он делал то, о чем я его не просил? Лицо Ю Сангах изменилось после упоминания члена семьи. Казалось, что ей надо что-то очень срочно сказать. Его мать, к сожалению, В этот момент экран выключился и раздалось сообщение. Ваша ментальная сила исчерпана, эксклюзивный навык «Точка зрения всеведущего читателя уровень 3» отключена. В моем состоянии это было неприятно. Восстановление истощенной ментальной силы шло медленно. Это было вполне логично, ведь я не обладал физическим телом. Душа без тела была словно батарейка без одного электрода. Чем дольше у меня не было тела, тем сильнее истощался ум. Именно поэтому призраки сходили с ума. Нирвана убил мою мать, я просто должен был продолжать задавать вопросы, чтобы не сойти с ума. Не может быть, это была моя мать, а не кто-то еще. Нирвана тоже был не из тех, кто с легкостью убивал или пытал других. Нирвана, будучи лидером церкви спасения, вел себя как джентльмен. Но были его последние слова. Он сказал, что у моей мамы был секрет от меня. Секрет от меня? Я вообще не мог не понять, что же это могло быть, как ни пытался. Я просто не знал. Нет, может быть, я просто не хотел знать. И тут появилось косвенное сообщение. Созвездие мастера Бидаса призывает вашу душу. Некоторое время я не слышал всяких косвенных сообщений, поэтому был немного растерян. Мастер Бидаса, я вспоминал пути выживания. Если я помню все правильно, это была столица Древнего Египта. Туманность Папирус хочет предложить вам историю воскрешения. О, вы только посмотрите, Туманность Папирус принадлежала египетской мифологии. Созвездие Писарь Небес призывает вашу душу. А, Метатрон, стоило мне о нем подумать, как появилось следующее сообщение. Туманность Эдем хочет вести вас по пути Мессии. История воскрешения. Мессия, созвездие Бог Вина и Экстаза хочет увести вас от низших созвездий. Туманность Олимп подготовит почву для вас. Что это было? Созвездие Мастер 25 декабря призывает вас. Туманность Веды подарит вам праздник воскрешения. Созвездие Цветочное цветение цветочных полей Сичиона призывает вашу душу. Туманность Тамна хочет вас. От индийской мифологии в корейскую пришло еще несколько косвенных сообщений. От огромных туманностей до маленьких, все они посылали сообщения, информируя о своем расположении. Я мог понять, о чем думали эти созвездия. Пытались вплести свои мифы в мою историю. Некоторые созвездия смотрят друг на друга, некоторые созвездия предупреждают других, чтобы те не воровали чужие мифы. Дионис, Митра, Халакгунги. Все призывающие меня созвездия желали поучаствовать в воскрешении. Созвездия изматывают друг другу нервы за ваше воскрешение. Другими словами, эти ребята пытались влезть в мою историю. Все истории расширялись за счет распространения. Чем больше людей рассказывают историю и передают ее, тем сильнее влияние истории. Только представьте, однажды человек по имени Ким Дакча воскреснет через 3 дня и закричит: «Я Ким Дакча, я получил благословение Христа». Неважно, будет это Христос, Дионис, Митра или кто-то еще, люди будут поражены, и на пустом месте возникнет миф. Изумленные воплощения распространят историю, а сила истории превзойдет воображение. В результате связанная с историей туманность заимеют больше возможностей для влияния на вероятность. Другими словами, туманности были готовы за это рвать и метать. У меня была возможность дать им контроль над сценарием. Созвездия корейского полуострова обращают внимание на ваш выбор. Глава 29. Банкет созвездий. 2. В зависимости от моего выбора судьба туманности на корейском полуострове будет полностью изменена. На первый взгляд казалось, что это была весьма неудобная ситуация, но стоило признать, что мне весьма неуютно. Созвездие спорит из-за легитимности мифов. Я имел право на выбор, но вот его последствия были весьма проблемными. Туманности были ведьмы чувствительны к плагиату, когда дело касалось истории воскрешения. В частности, изрядная конфронтация была между Эдемом и Ведами. Если я выберу одну сторону, другая полностью отвернется от меня. Я был лишь ростком, который еще не успел расцвести в созвездии. Если я откажусь от всех них, они явно обидятся. Множество созвездий хотят, чтобы вы выбирали быстрее проклятие. Я боялся быть раскритикованным за воскрешение и в итоге стать публичным врагом большей части созвездий. Что же делать? Созвездие Королевы Темнейшей Весны становится посредником в конфликте между созвездиями. Созвездие Королевы Темнейшей Весны подчеркивает, что это выбор воплощения Персефона была на моей стороне. Кстати, а почему она мне помогает? Некоторые созвездия недовольны вмешательством Королевы Темнейшей Весны. Некоторые созвездия спрашивают о решении проблемы у Королевы Темнейшей Весны. Созвездие Королевы Темнейшей Весны рекомендует пригласить воплощение Ким Дакча на банкет созвездий. Банкет, вскоре. Туманность Эдем согласна с предложением королевы темнейшей весны. Туманность Веды согласна с предложением королевы темнейшей весны. Ряд созвездий согласны с предложением королевы темнейшей весны независимо от намерений. У меня было ощущение, что я оказался достаточно дешевым разменным товаром. Я почувствовал этакое опустошение, и тут появился Дакпай Бионги. Пыхаха, пыхаха, сэр Дакча. Кажется, он торопился. Йонги был весь в поту. Есть место, куда вы должны пойти. Куда? А, я помогу вам туда добраться. Все будет прямо сейчас. Я примерно понимал, куда сейчас направлюсь. Судя по нервности Йонги, созвездия на него изрядно давили. А, мне показалось, что мое тело разрушается и возрождается. Но нет, это не было воскрешением. Это было скорее формирование духовного тела. Словно я стал призраком, но только на время. Это важная встреча. Рубашка и костюм покрыли духовное тело без гениталий. Ткань чувствовалась так хорошо, будто создавалась исключительно под меня. Истории сияют в далеком ночном небе. В настоящее время происходит банкет созвездий. Созвездие королевы темнейшей весны пригласило вас на банкет созвездий. Банкет созвездий. Наряду с выбором спонсора, это было событие, организованное в первую очередь для созвездий звездного потока. Меня пригласили на банкет, на который приглашали только созвездия, хотя мне до этого состояния было еще далеко. Я посмотрел на оставшееся до воскрешения время. Оставшееся время. 23:54 12:23 часа. Этого времени хватит для короткого визита. Может, это было немного поспешно, но я все-таки знал, куда иду. Хорошо, отправляемся. Наконец пришло время посетить созвездие. Человек, что пригласил вас, вскоре отправит посланника. Понятно. Я желаю вам удачного дебюта. Йонги решительно поднял кулак и вскоре испарился. Я же оглядывался, смотря на проплывающие белые облака. Я понял, что это была одна из облачных дорог. Многочисленные дакпайби двигались по ней, добираясь до других измерений. Вы временно покинули область главного сценария. Вы должны вернуться в область главного сценария в течение 24 земных часов. Если вы не вернетесь вовремя, вас утилизируют в соответствии с правилами сценария утилизация. Система была столь же пугающей, как и когда я посещал преисподнюю. Скрытый сценарий, банкет созвездий начинается. Плюс скрытый сценарий, банкет созвездий категория. Скрытый сложность, условия выполнения. Поучаствуйте в банкете и проведите успешный дебют. Лимит времени, 24 часа. Награда, 100 000 монет, расположение или неприязнь некоторых созвездий. Штраф за невыполнение. Плюс стоит признать, что в звездном потоке хватает скрытых сценариев. Пока я стараюсь, я получаю больше монет, чем ожидал. Я видел 4 летящих на расстоянии коней. Они были фактическими источником света. Летя на золотых крыльях, они тянули золотую колесницу. На ней был выгравирован символ солнца. Я сразу узнал колесницу. Господи, неужели это солнечная колесница? Тогда в ней едет. Эй, забирайся. Я был поражен услышанным истинным голосом. Он звучал не как у кого-то весьма внушающего в плане силы. Эй, все в порядке. Мы в символической реальности, поэтому мой настоящий голос слабее. Забирайся быстрее. Я тебя все-таки не съем. Я нервно забрался в колесницу. Если это точно она, значит, за мной скорее всего приехал бог солнца Гелиоса. Ты? Я посмотрел на пассажира широко раскрытыми глазами. Ну, если быть точнее, это был не ее владелец. Бокал вина, наполненный восхитительным красным вином, плавал внутри колесницы. Я задавался вопросами о происходящем, и тут бокал открыл рот. Ты что, меня не узнал? Созвездие бог вина и экстаза разочаровано в вас, я удивленно спросил. Дионис, появилась ослепительная вспышка, и бокал вина крикнул. Эй, не говори обо мне так небрежно. Я чувствую себя хорошо, потому что взволнован. Почему ты выглядишь так? Это связано с вероятностью. Это хорошая форма для экономии на затратах вероятности. Все-таки великий звездный поток достаточно строг. Если сказать честно, уж лучше так, чем его настоящее тело. Неважно, как сильна моя четвертая стена, не было никакой уверенности в том, что я выдержу вид его тела. Колесница начала движение, стоило мне сесть. Я не знал, почему Дионис вел колесницу Гелиоса, но кажется, у него была причина. Ты ведь впервые видишь меня, так? Приятно познакомиться, я бог вина и экстаза. Мое имя известно в вашей стране. Мне тоже приятно познакомиться. Мы неловко поприветствовали друг друга, рассевшись в разных углах колесницы. В отличие от своей обычной игривости, Дионис говорил мало. Так он был застенчивым, Это было неожиданно. Ну, все-таки не все истории были правдой. Вино в бокале тревожно дрожало каждый раз, когда тряслась колесница. Оно полетит в моем направлении, жидкость, кажется, что-то символизировала, и мне было интересно, что она представляет из себя для Диониса. Через некоторое время пустых размышлений Дионис сказал: «Ах, прости, я на секунду отвлекся на разговор со знакомой богиней. Кажется, ты весьма занят». «Нет, ты не понял. Я просто сегодня очень активно управляюсь с девушками. Я не знал, шутит он или нет. Кстати, а ты спокойнее, чем мне казалось, не находишь? Я все-таки знаменитое созвездие. Я не впервые вижу созвездие. А, это напомнило мне. Это произошло, когда ты отправился в преисподнюю. Так, да, спасибо за это». «Что спасибо? Что ты там вообще делал? А, я никогда не видел, чтобы королева была столь доброжелательна. Пытаться защитить одно воплощение от туманности, а? Неужели? Что это? Ты сказал нашей милой старушке». Он звучал немного завистливо. «Дионис, кажется, не знал, что я выполнил задание для Персефоны. Ничего не случилось. Хей-хей, не стесняйся. Разве тетя у нас не сексуальна? Не будь я порядочным джентльменом. И ты рассуждаешь в этом ключе? Разве королева преисподней не твоя мать? Ха-ха. Это лишь теория. Так это ложь, я ничего не говорил. Ну чего ты так на меня смотришь? Разве ты не знаешь Олимп? Для нас табу, ничто. Если подумать, Олимп и правда был подобным местом. Рай богов, которые в основном думали тем, что у них ниже пояса. Однако это не делало это менее неприятным. А да, кстати, ты получил мое прошлое сообщение? Держись ближе. Я особенно хочу рассказать тебе историю об Ахусе. Почему у тебя такое выражение лица? Не нужно. Я поспешно покачал головой. Дионис был одним из 12 высокопоставленных созвездий Олимпа. Но вот история Бахуса. А, я понял. Посмотрите на него. Сравниваешь это с историями из Эдема или Вет? Нет, это не так. Эй, это просто потому, что ты ничего не знаешь. Ты вообще знаешь, что произойдет, если ты получишь историю о воскресшем мессии? Тебе придется прожить всю жизнь сострадательно. То же самое еще и после смерти. Понимаешь, тебе придется быть священником от мира богов. Дионис громко кричал. А, ты знаешь, насколько крута в отличие от этой истории Бахуса? Разве ты не знаешь наших богинь, богини, которые разрывали гомосексуалистов? Дионис удивленно подпрыгнул. А, да, ты сможешь проводить с ними бешеные дни и ночи. Я могу дать тебе бесконечные запасы вина. Слышал о боргиях Олимпа? Знаешь Афродиту? Если захочешь, я ее приглашу. Созвездие богиня любви и красоты смотрит на бога вина и экстаза. Давай притворимся, что я этого не говорил. Так что думаешь, это мне не нравится. Вино в бокале Диониса беспокойно дрожало. Это напомнило мне, что ангел Эдема говорил, что ты заинтересован в содомии. Думаю, я знаю, кто распространяет такие сплетни, поэтому игнорирую эту девушку. Я хочу знать настоящую причину, по которой ты пришел ко мне. О чем ты? Я просто хочу, чтобы ты присоединился к нашей туманности. Это действительно все? Дионис некоторое время молчал. Бокал с вином еще какое-то время спокойно стоял, после чего прочертил круг в воздухе. Ты быстро заметил. Я слышу многое. Хочешь выпить? Выпей немного моего вина. Я не люблю пить. Ладно, хорошо. Ты прав. На самом деле моя цель не в попытке взять тебя на Олимп. Как я и думал, он был богом, поэтому ничего из того, что он говорил, не было искренним. Было странно, что хоть все туманности и следили за одним воплощением, но один из 12 созвездий Олимпа пришел за этим воплощением лично. Однако следующие слова Диониса полностью разрушили все мои теории. Скажу прямо, я надеюсь, ты не присоединишься к Олимпу. А, чтобы говорить точнее, и тут раздался ужасный взрыв. Солнечная колесница затряслась, будто по ней что-то ударило, а лошади закричали. Я обернулся и увидел, как вино протекает из бокала Диониса. Ах, черт, я был так удивлен, что обоссался. Я боялся спросить, что у него вместо мочи. Лишь тщательно избегал пролитого вина. Проклятие, кажется, другие туманности ищут тебя. Я выглянул из-за колесницы и увидел, что отовсюду летят существа с ужасающими аурами. Они были еще далеко, и я не знал, к каким туманностям они принадлежат, но было ясно, что я им не нравлюсь. Твою мать, я много отдал за то, чтобы одолжить колесницу у Гелиоса, но это не сработает. Вылезай и беги до конца. Тут есть короткий путь по облачной дороге. Что, разве мы не в воздухе? Я остановлю их. Иди быстрее. Если ты доберешь до банкетного зала, никакие туманности тебя не тронут». После его слов открылась дверца. Я посмотрел на витающие внизу облака и сглотнул. «Я душа, я не умру от падения». После чего опять раздался голос Диониса. «И запомни, не доверяя никому». Я выпрыгнул из колесницы под смех Диониса. «Увидимся вновь, воплощение Ким Дакча». Я спрыгнул с колесницы на дорогу. Позади меня раздался громкий звук, после чего мое тело ощутило жесткое давление. Это была огромная сила, которой я никогда раньше не чувствовал. По крайней мере, я почувствовал часть истинной сущности. Искры стали бить подобно грозе. Я мог сказать о происходящем, не оглядываясь себе за спину. Началось противостояние созвездий. Я рванул, что есть сил, по облачной дороге. Мусор летел над моей головой, я слышал треск земли. Я даже не думал оглядываться. Сколько времени прошло. Наконец, я увидел огромный замок, а шум позади меня затих. Я добежал до входа. Я пришел принять участие в банкете. Привратник посмотрел на меня сверху вниз. Он, кажется, был из низкоранговых даккэби, служащих в бюро. Что? Я не слышал о воплощениях, которые придут сюда одни. Проклятие, кажется, было ошибкой выбраться из колесницы. В ней я точно мог сюда попасть. В этот момент открылась внутренняя дверь замка и появился весьма неожиданный спаситель. Впустите его, он из моей группы. Это была не Персефона. Созвездие, которое я давно хотел увидеть, ожидало меня. Глава 29. Банкет созвездий. 3. Он стоял у входа в банкетный зал. Если я был прав, это было одно из созвездий высокого уровня, которое поддерживало меня с самого начала сценариев. На лице, покрытом белоснежно-золотыми волосами, было озорное выражение. Один из самых могущественных существ, заключенное в самую маленькую тюрьму мира. Я не мог вздохнуть, стоило мне столкнуться с его благородным «я» и пронзительным взглядом. Это было описание из путей выживания. Я смотрел словно завороженный. Это было одно из главных существ, расположенных на вершине путей выживания. Проигнорировав привратника, я побежал внутрь. Великий мудрец, равный небесам. Однако смеющийся великий мудрец, равный небесам, исчез прямо передо мной, растворился словно дым. Как будто он говорил мне, что я все еще не готов к встрече с ним. Клон, моя рука уныло упала, но ситуация все еще не закончилась. Внезапно я упомянул великого мудреца, равного небесам, и на меня закономерно обратили внимание созвездия первого этажа банкетного зала. Кто этот человек? Воплощение назвало прозвище определенного созвездия. У большей части созвездий не было таковой нужды. Поэтому взгляды всех присутствующих в банкетном зале сошлись на мне. Воплощение? Что? Кто это воплощение? Бесчисленные взгляды накаляли атмосферу, а я стоял неподвижно, словно не мог двинуться. Мой разум опустел, и я просто не мог сказать, кто смотрит на меня. Я думал, что смогу подождать до того, пока не услышу настоящие голоса созвездий. И там бы мне помогло влияние четвертой стены. Но одни их взгляды сделали меня таким. Теперь я понял. Я был единственным существом в этом банкетном зале, которое не было созвездием. Я, наконец, стоял перед ними. Сейчас, пожалуйста, успокойтесь. Произошла ошибка, поэтому я ненадолго заберу нашего друга. Я услышал знакомый голос, и кто-то поднял мое неподвижное тело и унес его куда-то. Стоило покинуть банкетный зал и осознать, что ад позади, как я тут же начал часто дышать. Почему ты пришел сюда один? Я обернулся и увидел знакомую фигуру, парящую в воздухе. Бихюнг, да, это я. Королева ночи сказала, что отправит встречающего. Разве он не пришел с тобой? Почему ты бродишь один в этом месте? Хочешь в ад попасть? Произошла ситуация. Эй, это по-твоему проблема? У нас тут не сценарий. Допустишь хоть одну ошибку, и все, конец. Это место, где есть существа, которые могут убивать людей так же легко, как мы, жуков. Я знал, я понимал. Вот почему я пришел сюда. Бихюнг надулся, словно не был удовлетворен моими словами, и потащил меня куда-то. Я отведу тебя в комнату ожидания. Отдохни там немного. В комнате ожидания есть экран, благодаря которому ты можешь на все посмотреть. Обязательно посмотри. Понял, у Бихюнга должны были быть причины для действий. Вскоре мы пришли в комнату ожидания. Кстати, вывеска перед ней была весьма странной. Комната ожидания воплощений, нечто подобное было. Ты думаешь, что ты тут единственный? Разумеется, ты не один пришел сюда. Дверь открылась, и я увидел неожиданную фигуру. Он сказал первым. Ким Дакча. Я посмотрел на него с пустым выражением на лице и неловко помахал рукой. Ю Джан Хьюк. Банкет созвездий часто упоминался в путях выживания. Сюда попадал Ю Джан Хьюк каждый раз, когда использовал регрессию. Вполне естественно, что Ю Джан Хьюку отправили приглашение. Я не знал, кого пригласили на этот раз, но этот парень всегда пытался установить отношения с повествовательными созвездиями. Банкет созвездий был совместным мероприятием нескольких стран. Здесь были Сеульский купол, Вашингтонский купол, Московский купол и Нью-Делийский купол. Возможно, бюро провело презентацию, чтобы выбрать лучшие куполы. Однажды я видел список стран-участниц, вроде это было в 24 регрессии Ю Джан Хьюка. Были отдельные воплощения из каждой страны в этой комнате ожидания. Ю Джан Хьюк спросил меня: «И почему ты здесь?» «Вероятно, причина схожа с твоей. Когда воскреснешь?» «Наверное, завтра. Другие волнуются. Мне жаль». Мне было немного неловко разговаривать с Ю Джан Хьюком. Его кулаки были крепко сжаты, словно тот злился. Мне кажется, сейчас у него были проблемы с контролем гнева. Я сидел в кресле рядом с Ю Джан Хьюком и наблюдал за происходящим на большом экране передо мной. Там шел рекламный ролик промежуточных Дакпэби. Спасибо всем созвездиям и Дакпэби, которые подарили мне славу истории. Это было интервью с представителем низкоранговых Дакпэби Бихюнгом. Этот ублюдок, так вот почему он сказал мне смотреть. Половина славы на самом деле пришла мне благодаря воплощениям, что усердно работают на моем канале. Может, одного моего тамошнего друга вы знаете. Я передам половину своего счастья воплощением. Мне было неловко от его бесстыдных слов. Окружающие воплощения обратили свое внимание, поэтому я постарался отвлечься. И тут Бихюнг достал золотое яйцо и поднял его к небу. Я сразу понял, что это было. Другая же половина будет отдана этому ребенку, который будет рожден. Это было яйцо, в котором спала душа Шин Йо Сунг. К счастью, она, кажется, хорошо росла. Только не говори мне, что ты. Ю Джан Хьюк использовал взгляд мудреца, переводя взгляд с меня на яйцо с шокированным выражением лица. Я, оправдываясь, заявил: это был единственный способ. Ты понимаешь, что натворил? Я знаю. Если ты сделаешь это, Шин Йо Сунг. Я знал, о чем волновался Ю Джан Хьюк. Человек, столько страдавший от истории, стал фактическим субъектом трагедии. Мне не нужно было говорить, так как Ю Джан Хьюк знал, как это больно. Я сказал ему: если она родится Дакпэби, по крайней мере, она никогда не умрет. Бюро – самое безопасное место, пока звездный поток не будет уничтожен. Разумеется, это была не единственная причина. Однако я не мог рассказать все причины, по которым Шин Йо Сунг стала Дакпэби. Ю Джан Хьюк встретился с моим взглядом. Мне казалось, что сейчас он вытащит свой меч и разрубит меня на куски. «Кажется, ты Ким Дакча». Прервавший нас голос развеял напряженную атмосферу. Я обернулся и увидел красивую женщину смешанной расы. У нее были волнистые каштановые волосы и нежные карие глаза. Улыбка была особенно красивой. «Именно так. Ты знаешь меня, а немного. Я слышала истории. Это было здорово. Я просто не мог поверить, что эта женщина пришла поговорить со мной первой. Приятно познакомиться, Селена Ким. Ты знаешь меня? Разве ты не представитель Соединенных Штатов? Я слышал об этом раньше». «Разумеется, не слышал. Я просто ее знал». Эксклюзивный навык «Список персонажей» активирован. Для удобства пользователя будут отображаться только случайно указанные элементы плюс сводный список персонажей. Персонаж. Селена Ким – характерный признак. Любительница животных, редкий, королевский защитник, герой, созвездие спонсор. Конец войн плюс Селена Ким из Вашингтонского купола. Она была членом Заратустры Анны Крофт и одной из сильнейших женщин путей выживания. Король бессмертий было изначально ее званием. К сожалению, она получила другой характерный признак, так как я взял его первым. Я спросил: «Анна Крофт не пришла? Ты знаешь Анну? Я встречался с ней во сне. Она хотела прийти. Если бы она знала, что придешь ты, обязательно бы приехала. Разумеется, тогда ситуация станет сложнее. Зачем? А все из-за этого парня. Скажи ей подготовить свою шею. Ты точно такой, каким тебя описала Анна, Ю Джан Хьюк». Причиной, почему Анна не пришла, была в Ю Джан Хьюке. В последней регрессии Ю Джан Хьюк был предан ей. Анна увидела бы, что именно сделала с Ю Джан Хьюком. Поэтому она вполне закономерно сюда не пришла. От корейцев пришел очень уродливый человек. «Ты представитель Южной Кореи?» Я оглянулся и увидел, что на этот раз обратился представитель России. «Айрис, это грубо. Оценивать людей по внешнему виду – плохая привычка. Я сказала, что он уродлив, потому что он уродлив. Честность – добродетель в Москве. Белые светлые волосы с чистой белой кожей. У этой маленькой девочки волосы были завязаны в два хвостика. Я знал, кто приехал из Москвы, однако сделал вид, что не знаю. Она была одной из тех, кого я ненавидел в путях выживания. Я сознательно спросил ее, кто ты? Разве ты не знаешь? Ты не знаешь Ребизову Айрис Владимировну, а я должен. Селена Ким вмешалась. Докчасси, позволь я вас представлю. Это Айрис. Она представительница России. В России ее называют «Ходячая Красная площадь». КХМ – это я. Я кивнул. Мне хотелось сказать что-то о пафосном прозвище, но я остановился, понимая, что это вызовет проблемы. Селена Ким же продолжала. Айрис – это Ким Докча. Он из Южной Кореи, его прозвище. Извини, я не знаю прозвище Докча Си. Тут Юджан Хьюк открыл рот. Его прозвище. Я поспешно вмешался. У меня еще нет прозвища. Раздражающий смешок раздался изо рта Айрис. Человек попал сюда без прозвища. У меня было одно, но оно было отвратительным. Я не знаю, почему ты заимел право сюда явиться, но тебе стоит быть лучше. Поскольку представительница России явно нарывалась, Юджан Хьюк уставился на нее. Возможно, она почувствовала его огромную силу. Айрис тут же сделала полшага назад. «Не вмешивайся. Это лучше для меня и этого уродца». Несмотря на предупреждение Айрис, Юджан Хьюк продолжил смотреть на нее. «Отлично сработано. Хочешь отвесить кому-то пощечину? Сделай это с помощью Юджан Хьюка». В конце концов Айрис прикусила губу и отступила. «Не знаю, что за тривиальное созвездие высшего ранга привело вас сюда, дабы включить в историю, но давайте просто оставим это. Включиться в историю созвездия высшего ранга, эта девочка была в чем-то милой. Она напомнила мне о преемственности истории, что проходит на банкете созвездий. Возможно, именно на нее намекала Айрис». Тук-тук, дверь комнаты ожидания открылась и появился низкоранговый Доккэби. «Воплощение. Мы вскоре проведем преемственность истории. На первом этаже банкетного зала будет установлено место для вас. Для справки, первый этаж предназначен только для созвездий высокого ранга. Преемственность истории. Только с помощью выбора спонсора созвездия могли влиять на воплощение. При этом сами воплощения могут укрепить силы, унаследовав истории других созвездий и приводя примеры из них. Широко объявив историю, созвездия расширяли свои истории. Таким образом, в плюсе были и воплощения, и созвездия. Мы зашли в банкетный зал один из другим. Первой была Селена Ким. «Селена Ким, королевский защитник, я буду наблюдать за твоим хорошим выступлением». Теперь реакция созвездий была благоприятнее. Может быть, потому что они встретили свою любимицу. Это походило на встречу с их любимой знаменитостью. Теперь наступила очередь Айрис. Она прошла мимо созвездий, слегка помахав рукой, словно оказывая услугу поклонникам. «Айрис, малышка Красной площади, ха-ха-ха, мило, разве она не такая же, как на экране?» Она встала на место и уставилась на меня. Она будто бы говорила: «Ну что, видел, и что, сейчас моя очередь». Я вошел в банкетный зал, все взгляды устремились на меня, но теперь я мог это выдержать. Возможно, потому, что я уже подобное пережил, а может, потому что теперь во взгляде были другие эмоции. Однако реакция созвездий была странной. Атмосфера будто охладилась, словно ее облили холодной водой. Может, я не популярен? Айрис, кажется, смеялась надо мной. И тут кто-то сказал: «Этот человек, это ведь Ким Докча с корейского полуострова». «Ким Докча, это Ким Докча». И тут вновь началась болтовня. Это была совершенно другая реакция по сравнению с другими воплощениями. «Ким Докча, этот парень Ким Докча». «Ким Дочега, Ким Дочега, король мира без королей». С каждым моим шагом голоса созвездий становились все громче. «Тот, кто противостоит врагу». Это было подобно лесному пожару, что распространялся по залу. «Эй, помнишь меня, лысый генерал справедливости?» «Ким Докча, я король Хангму Великий». Я молча прошел через середину банкетного знала. «Я очень хорошо следил за мирной землей. Дитя, может, что-нибудь скажешь? Хей, помаши рукой. Я спонсировал тебе 3000 монет. Ты пришел, Ким Докча. Разве он не лучше, чем на экране?» Весь банкетный зал был словно плавильный котел, так как созвездия позабыли любое достоинство. Они будто с цепи сорвались, поэтому я вынужден был поднять руку и помахать им. после чего среди созвездий воцарился хаос. «Красавчик Ким Дакча!» Айрис смотрел на меня с испуганным выражением лица, но я этого не видел. Я пришел сюда не играться. Кадры из сценариев покрывали потолок и стены. Воплощения кричали и умирали, а созвездия смеялись, наблюдая за этим. Увидев это, я опять понял, что это за место. Именно здесь все человеческие трагедии были обедом. Я посмотрел на второй этаж банкетного зала. В отличие от нелепых созвездий на первом этаже, там царила зловещая тишина. Это были созвездия, каждая из которых сияла грозной давлеющей аурой. Они были настоящими врагами, с которыми мне придется бороться. Глава 29. Банкет созвездий. 4. Юджан Хьюг был следующим, и его популярность была беспрецедентной. Был даже звук со второго этажа при его выходе. Мне казалось, что я услышал название Эдем, поэтому не знал, что чувствовать. Юджан Хьюг, лучший верховный король, присоединяйся к нашей туманности. Осталось немного времени до преемственности истории. Я сидел на первом этаже, некоторое время наблюдая. Я должен был остерегаться всех созвездий, независимо от того, были ли они высшего ранга или повествовательными. Я не искал надежных людей. Дионис не просто так сказал мне не доверять никому. Поэтому я искал не кого-то надежного, а кого-то, кого мог использовать я. Айрис подошла ко мне, пытаясь что-то сказать. Я мог предположить, что именно она собирается сказать, поэтому поторопился предупредить ее заранее. «Не торопись, если хочешь выжить». «Да-да», бледное лицо Айрис стало выглядеть удивленным. Стоило ей посмотреть в воздух. «Несколько созвездий поражены вашим суждением. Несколько созвездий спонсировали вам 5000 монет за сидр». На потолке был экран, который увеличивал лицо Айрис. Та покраснела, созвездия расхохотались. «Так все снималось», – пробормотала Айрис. «Было наивно полагать, что канал будет отключен после входа в мир созвездий. Скорее всего, глаза созвездий наблюдали за нами с момента нашего попадания сюда, смотря за каждой реакцией, особенно те, что были на втором этаже. Возможно, реакция созвездий достигла пика, когда они увидели наше противостояние в комнате ожидания. Однако я не хотел доставлять им удовольствие. Как я уже говорил, я пришел сюда не играть, ну или как минимум не выглядеть дураком. Успокойся в следующий раз, малышка». Я похлопал Айрис по плечу и встал. Стоило мне начать движение, как созвездия с первого этажа отреагировали. «Ким Дакча, иди сюда». Все созвездия на первом этаже были в символических формах, а не гуманоидных или биологических. Для созвездий высшего ранга обрабатывать потребление вероятности было трудно, поэтому они экономили на расходах он их, упрощая свои тела до простых символов. На первый взгляд мне было трудно понять, кто есть кто. Но тут я увидел бамбуковую палку с шляпой и золотую корону силы. Лысый генерал справедливости. А другая, леди на парчевом ложе, ау, ты помнишь меня? Именно так, давно не виделись. Я нашел созвездие корейского полуострова. Я хотел встретиться с тобой однажды, но не думал, что это произойдет вот так. Летающий глаз явно одноглазый Майтрия. К тому же тут были символические тела последнего героя Хвангсанбула и короля Хангму Великого. Также был Гюбайк, Ким Дакча. Я оглянулся и увидел парящую монет в 100 вон. 100 вон? Кем могли быть 100 вон? Приятно познакомиться. Кто? Я расстроен. Ты меня не узнаешь? Подождите-ка, кто изображен на 100 вон? Адмирал? Изумленно спросил я. Может, я и не был особо патриотичен, но сдержать эмоции при виде него я не мог. Монета развернулась, демонстрируя свою решку. Похоже, ты пользуешься моей стигмой. Спасибо вам за это. Герцог лояльности и войны, Исаншин, человек, подаривший мне песнь меча, был также приглашен на банкет. Кстати, а почему ты так выглядишь? Это произошло не по моей воле. Отчасти я понял, что он имел в виду. Все-таки он был не единственным в виде валюты. Я посмотрел на зеленую бумажку, стоящую недалеко на первом этаже, и спросил. Тогда он, наверное, Исаншин кивнул. Он является основателем Хангула. Ты ведь знаешь большую золотую статую в Дванхамуне? Я знал. Я не мог этого не знать. Исаншин продолжал. Символика соответствует нашим самым известным символам. Поэтому мы схожи. Я с грустью посмотрел на основателя Хангула. Король Седжонг был банкнотой в 100 вон. Исаншин – монетой в 100 вон. Эти великие люди были ограничены валютой, и в итоге та стала их символическими телами. Затем раздалось хихиканье со второго этажа. Там все созвездия были или гуманоидными, или живыми. Даже самые известные люди корейского полуострова не имели гуманоидной формы. Трудно было представить, насколько же сильны находящиеся наверху созвездия. Мне и правда повезло, что я охотился лишь на тень Ямато-Ноэрати. В этот момент одно созвездие привлекло мое внимание. А кто это созвездие? Кто? А он?